Глава 19. Оставаться в районе школы мне точно нельзя. Все очень скоро выбегут вслед за мной, чтобы продолжить упиваться моим унижением. В машину Джонаса я уж точно лезть не собираюсь. Поэтому, вылетев из ворот Синфы, я продолжаю бежать. Что не так-то просто в платье рыбки, не рассчитанном на свободу движений. И тем не менее, я продолжаю ковылять вперед до самой главной улицы, где наконец-то останавливаюсь, чтобы вызвать такси. «Такси приедет через 4 минуты», — сообщает приложение, чем вызывает у меня обреченный стон. С таким же успехом может ехать целую вечность. Выбора у меня, впрочем, нет, так что я стою, тяжело дыша, то и дело оборачиваясь на темный силуэт Синфы позади. Никто за мной не бежит. Но облегчение я испытать не успеваю, потому что телефон вздрагивает в моей руке. Уведомление от ТикТока. Кто-то отметил меня на видео. Внутри меня загорается ужасающее предчувствие. Телефон вибрирует опять. И опять. Еще больше оповещений от ТикТока. И от других соцсетей. И опять оповещения. Не хочу смотреть на это все, но большой палец сам собой жмет на уведомление. Меня перекидывает на ТикТок с Джонасом, вещающим со сцены про Чувачела 10. Потом камеру от сцены резко переводят на меня, стоящей в толпе с разинутым ртом. Подпись гласит: «Самый недалекий человек в мире, хэштег чумная Кики, хэштег лучший парень». Вот только слово «недалекий» здесь значит не глупый, нет. Оно описывает человека, который не знает, где его место, кто считает себя лучше других. Вот как меня в школе видят, как человека, который не ценит, что имеет. Следующий ТикТок похож на предыдущий. Джонас и его речь со сцены. Подпись: «Плиз, ну как его можно не любить?» Эмодзи со слезкой. Хэштег «чумная Кики». Надо остановиться. Я знаю, что мне нужно остановиться. Но я жму на следующее оповещение и на следующее. Что это сейчас было вообще? Хэштег «чумная Кики». Да что он в ней нашел? Три вопросительных знака? Хэштег «чумная Кики». Ржу, вы посмотрите на ее тупую рожу. Хэштег «чумная Кики». Экран внезапно темнеет, и на нем высвечивается имя Элеонора Рузвельт Тануведжая. Вместе с иконкой трубки. Я даже не сразу понимаю, что Элеонора Рузвельт мне звонит. У меня нет никаких сил сейчас разговаривать. Поэтому я нажимаю на красную кнопку. Вот только у меня так трясутся руки, что попадаю я по зеленой. «Ну нет!» — вскрикиваю я. Поздно. «Чикики!» — раздается из динамика голос Элеоноры Рузвельт. «Что происходит? Ты в порядке? У меня вся лента в тебе!» На заднем плане слышно Сару Джессику Паркер. Некоторые и тетушек во всем этом тегают. Упоминание тетушек добивает меня. Я ломаюсь и раскалываюсь. И весь мой стыд вырывается из меня бурным потоком. «Да плевать мне на тетушек!» — ору я. Элеонора и Сара Джессика резко замолкают. Их ошарашенная тишина меня только подстегивает. Как же я жалею, что вы вообще уговорили меня во все это влезть! И что я позволила вам Лиама втянуть! И... Как же я сильно себя сейчас ненавижу! Это невыносимо! Меня захлестывает волнами нарастающей злости, унижения и скорби! Если бы я только никогда не поступала в Синфу! Если бы я только осталась в Миньянге! Ничего бы из этого не случилось, если бы Шарлотт не встретила Джорджа Клуни! И эта мысль... Это осознание забивает последний гвоздь, но не в крышку гроба, а в сердце Элеоноры Рузвельт. «Лучше бы я никогда не знала твоего брата!» И на этой ноте я сбрасываю звонок. Подняв глаза, я понимаю, что мое такси приехало. Не знаю, сколько он уже тут стоит, но водитель таращится на меня через открытое окно. Игнорируя его ошарашенное лицо, я распахиваю заднюю дверь. «А вы же не пьяная, я надеюсь?» — говорит он, когда я сажусь. «Потому что если пьяная, то я вас никуда не повезу. Мне еще только не хватало, чтобы у меня в машине подростка вывернуло. Не пьяная я. Бормочу я и тут же раздражаюсь безудержными рыданиями. «А...» — говорит водитель и громко сглатывает. Но я продолжаю реветь, так что он вздыхает и заводит машину. К счастью, всю дорогу он молчит, так что единственным звуком в машине остаются непрекращающиеся всхлипы и треск моего разбитого сердца. «Кики, ты так рано?» — окликает меня мама, когда я захожу в дом. Она торопливо выскакивает из гостиной, сияя от радости. И я даже испытываю некое удовольствие, наблюдая, как ее брови подскакивают на лоб, а потом хмурятся. Я рада, что она не получила той картины, что ожидала. Что мы с Джонасом не вошли в дверь под ручку. Что ее мечта о дочери, которая встречается с выскочкой-миллиардером, разлетелась вдребезги. «Что случилось? Ты что, плакала?» Я с трудом втягиваю воздух в легкие. И тот факт, что я даже дышать не могу, не дрожа и не грозя снова разрыдаться, злит меня еще сильнее. «Это ты во всем виновата! Ты запихнула меня в эту идиотскую школу, чтобы исполнить какие-то свои амбиции! И я тебя за это никогда, никогда не прощу!» — шиплю я. Из глаз брызгают горячие слезы. И я пробегаю мимо мамы, не обращая внимания на поднимающегося с дивана папу, взлетаю вверх по лестнице и со всей силы захлопываю дверь, чтобы дать понять, насколько я зла. А потом закрываю ее на замок. Спустя несколько секунд в нее стучат, потому что, разумеется, мои родители не понимают или не хотят понимать, когда им дают знак «оставьте меня в покое». Так что я делаю единственное, что могу. Я ору им именно это. Когда они продолжают стучать, я подчеркиваю сказанное, швырнув в дверь подушку от дивана. После этого, к счастью, стук прекращается. Вздыхаю с облегчением и разочарованием. Уже готова была сорваться на них по полной программе. И очень драматично падаю на диван. Я ожидала, что продолжу рыдать, но в моих глазах, кажется, закончились слезы. Что очень не кстати, потому что все эти скользкие эмоции внутри меня никуда не делись. С раздосадованным воплем отдираю себя от дивана, иду к столу, включаю ноутбук. Пока он заводится, время замедляется. Сердце стучит по 3 удара в секунду. Или так мне кажется. Жму на ярлык героев фронта и клянусь, эта игра загружается целую вечность. Пока жду, пишу Лиаму сообщение с телефона. «Кики, прошу, дай мне все объяснить. Кики, все не так, как тебе кажется. Кики, пожалуйста, Лиам». Никакого ответа. Приложение говорит, что он не был онлайн с 20:42. Это больше часа назад. Наконец-то загружаются герои фронта, и я быстро открываю список друзей, чтобы найти его имя. Жму 2 и пишу сообщение. Чувачел 10. «Хей, это я, Кики. Я просто хочу все объяснить. Позволь мне хотя бы это». Нажимаю «Отправить», но мне отвечает незнакомый звук. Посреди экрана выскакивает табличка. «Вы не в списке друзей пользователя Дрожжебой. Сообщение не доставлено». Дыхание перехватывает. «Я не в списке его друзей? Да быть такого не может, я же...» Осознание падает мне на голову, подобно наковальне. Он удалил меня из друзей в героях фронта. У меня вырывается сдавленный всхлип. Я могла бы повторить трюк с Джонасом и найти его в бою, но что это даст? Он удалил меня из друзей. От этой мысли почему-то больнее всего. Она выкручивает мои внутренности и опустошает меня. Как во сне я выключаю компьютер и свет в комнате. Все, что я помню, это то, как, сгорбившись и подволакивая ноги, словно зомби, ковыляю прочь от стола и мешком падаю на кровать, не снимая платья и не умывая лица. Сил хватает только на то, чтобы завернуться в одеяло и превратиться в кулек, а потом провалиться в глубокий измотанный сон. Может быть, когда я проснусь, все это окажется просто кошмаром.